Код рождения. Поминки проходили на даче. Как всегда, собралось много людей, которых я особо не знал. С кем-то я увиделся впервые, как и с тетей троюродной. Я сидел сбоку за столом, отхлебывал муку Зани из пластикового стаканчика и конструировал домик из крекеров. Знаете, такое глупое занятие, но оно создает вокруг тебя как бы защитный слой. Мол, не надо лезть ко мне со своими соболезнованиями и разговорами. Видите, я делом занят. Но она прорвалась сквозь защитное поле и вторглась в мое личное пространство. «Так у тебя тоже это самое?» Она сняла крышу с моего крекерного домика, надкусила. «Ну, ей-богу, как так можно? На дух такое не переношу. У меня, может быть, инсталляция. Или, мало того, какой-то особый смысл для меня этот домик имеет. Пусть и крекерный. Главное же — мое отношение к нему. А это, по сути, был мой оберег, защищавший от общения». «Так я верно говорю? У тебя, как и у папаши, тоже не все в порядке?» Я тогда просто пожал плечами, типа «отвали от меня, тетя, я тебя не знаю, и вообще я в домике». Но она продолжала. «У нас это наследственное, тонкая психика и так далее. Он же... почему тюльпаны выращивал? Потому что в цветах только природа, ничего больше нет». «А что может быть еще? Призраки, к примеру. Знаешь, когда смотришь в зеркало, тень там такая сзади шевельнется, или шорох. Для других ничего нет, а для тебя вот, пожалуйста, призраки горя. Ты же хорроры смотрел? Знаешь, почему они тут бродят? Потому что мы их туда не отпускаем». Я смотрю на нее и вижу. Зрачков как будто нет. Вместо них — марианские впадины, всасывающие тебя в свою пучину. «На», — говорит, — «тебе должно помочь», и дала мне пачку феназепама. Сказала, что 1-2 таблетки, и сразу все призраки баиньки, так и сказала. А остается одна прагматичная реальность и тюльпаны. И то ли она меня загипнотизировала, то ли просто свела с ума своим томным голосом. На вид ей было лет 30, брюнетка, темные глаза океаны, в которых можно утонуть. Одним словом, я сразу открыл пачку и съел несколько штук. Главное, чтобы этот призрак в виде тети от меня отстал. И правда, когда я проглотил таблетки, она куда-то исчезла. Правда, как оказалось, только на время. Но, может, она была права в том, что мы не отпускаем призраков, и мне нужно как-то попрощаться с ними. В фильмах ужасов у покойника всегда есть некая тайна, и стоит ее раскрыть, как все страсти прекращаются. Ни на что не похоже? Честно? А я вот думаю, что похоже. Хоррор — это самый реалистичный жанр, более реалистичный, чем экзистенциализм Сартра. Ну, вы слышали об этом дядьке, который говорил про одиночество в толпе, что, мол, даже если ты килька в банке и обнимаешь своих потных собратьев в сдавленном вагоне метро, не факт, что между вами есть душевная близость. Каждая из килек все равно глубоко одинока, независимо от того, что сдавлена другими потными кильками. Так вот, мукузани с феназепамом начали действовать, и я набрел на запертую дверь в подвал. Какие-то шорохи и шуршания доносились с той стороны. Ну, я понял, что не уйду, пока не вскрою, что там скрывается за этой дверью. Через несколько минут я уже стоял в подвале. Дверь вылетела сама собой, стоило надавить сильнее. За письменным столом поднялись бумаги. Мне показалось, что я увидел призрак, но потом туман рассеялся. Пахло мышиным пометом и затхлостью. Если отец оставил хоть какой-то ключ, я его найду. Хоть какую-то улику, может быть, записку, в которой он объяснял свою смерть и давал указания мне, хоть какие-нибудь. Дыхание у меня сперло, кровь ударила в виски. Я судорожно перебирал папки с бумагами, фотоальбомы, старое пыльное тряпье и случайно наткнулся на портфель. Мне 10 лет. Я хочу на день рождения новый велосипед. Заходит папа с мамой и вручают мне черный портфель. «Теперь ты стал мужчиной». В духе того, что с таким портфелем можно на работу ходить, а для меня работа — это школа. И я почему-то тогда подумал, что ненавижу своих родителей. И правда, тонкая психика, ничего не скажешь. Так переживать насчет того, что не получил велосипед. Но портфель этот я забросил в угол и больше никогда его не видел, вплоть до сегодняшнего дня. На нем стоял замок с колесиками. Я начал судорожно крутить эти колесики, вспоминать код, который я пытался установить, но безрезультатно. Ах, хрень, хрень, хрень! Нужно сфокусироваться, как учил Марк. Фокус — это как лазер, который может прожечь стену. И... бах! Мама всегда везде ставила код моего рождения. Портфель подарила мне мама, и я медленно верчу колесики с шифром, будто отматывая в сторону, когда ребенок был еще ребенком. 19.02.1994. И... щелк! Ручки открылись, и из него посыпались бумаги, фотографии, папки, какие-то счета, дипломы, трудовые книжки, фотографии и плотный выцветший широкоформатный конверт с маркой, на которой Гагарин готовится к полету в космос. Что за хрень? Фотографии отца с каким-то мужчиной в форме, медали, знак воина-интернационалиста с благодарностью от афганского народа, фотографии мамы, какие-то порванные, и еще фотография мужчины с трубкой в руке и в морской вязаной шапке, как будто еще с ним кто-то рядом стоял, и его ножницами отрезали. И еще очень много листов с такими черточками, типа волноформы с отметками в виде причудливой нотной грамоты. Письмо. «Галчонок, мы вчера прибыли на место. Все у нас, как всегда, хорошо. Толик много пьет. Говорит, ему от простуды помогает. Я готовлю оборудование для расшифровки. Очень жду. Скоро увидимся. Твой К». Кто такой Галчонок, я как-то догадался. Маму звали Галя. Но кто написал письмо? Отец? И что еще за оборудование для расшифровки? А вот кто такой К? И тут что-то загрохотало. Я скомкал конверт и засунул во внутренний карман. Упали какие-то ящики, из-за них в лучах света из коридора, просвечивающая сквозь пыль, как ангел, или, может, скорее демон, выплыла тетя. «Ты что тут делаешь?» Она подошла ко мне, посмотрела на портфель, взяла письмо из моих рук, хмыкнула как-то странно, то ли с иронией, то ли с сожалением. «Хочешь узнать про своего отца?» Она подвинула стул и села напротив меня. «Если хочешь, я тебе расскажу. Только понимаешь, ты уже не сможешь смотреть на вещи, как сейчас». Интересно, откуда она вообще представляла себе, как я смотрю на вещи? Что интересно, она вообще обо мне думала? Наверное, что я какая-то часть моей мамы, которая, может быть, сможет выполнить то, что у нее не получилось, например, поступить в ИНЯС. «А что с ним случилось?» «Неизвестно. Говорят, он просто умер. Врачи говорят, что был идеально здоров, мог бы пробежать несколько марафонов подряд, но я-то знаю, что это не так. Ты знаешь, зачем он выращивал тюльпаны?» «Потому что тюльпаны — это красиво?» «Потому что, когда ты смотришь на тюльпаны, у тебя в голове больше ничего не остается, понимаешь?» «Нет. Он хотел, чтобы тюльпаны вытеснили все остальное. Он хотел забыть. Я падаю внутрь океана. Ремень безопасности. Затем меня трясет в институте. Перед тем, как жениться на твоей маме, что не следовало делать, он вернулся из Афгана. Давно вернулся. Но знаешь, в чем секрет? Когда прошло много времени, иногда не понимаешь, что было вчера, а что 10-20 лет назад, потому что оно все там, за картонной коробкой ограничений. Слышал про квантовую механику? Ну, здесь я сразу понял, что если я, может быть, и псих, то у моей тети точно катушки съехали. Но в ту минуту я больше думал, до чего же она томная. Есть такие женщины, я-то, честно, не особо разбираюсь, но есть гипотеза. С виду ничего, но к ней как магнитом тянет. Вроде тех русалок, наверное. Согласитесь, кто бы позарился на женщину с хвостом? Точно не я. Но вот она поет тебе, ломая твой крекерный домик, и ты понимаешь, что еще немного, и заберет она тебя в свою пучину. И ты на этот хвост и чешую уже согласился, и думаешь, мало ли у кого какие недостатки бывают. Прошлое, оно как шкафчик с полками. Ты открываешь, и там все на расстоянии вытянутой руки. Хочешь — бери, что 10 лет назад было, хочешь — что 20. И Толик там целый батальон оставил. Понимаешь, в этом шкафчике. И 20 лет там держал. В какую-то минуту думал, что пронесло, а оно вышло. Понимаешь? Он говорил, что это оно. Как человек, который следит за тобой, а ты оборачиваешься, и его нет. А потом понимаешь, что он на самом деле внутри. И этот человек — мысль, твоя мысль. Темная, черная, как нефть, навязчивая, как поцелуй. «Как поцелуй», — повторил я про себя, и, полностью потеряв рассудок, потянулся к ней. «И знаешь, я и сама это чувствую, его боль. Это не афган, это что-то намного дальше, и оно во всех нас, и в тебе. Иди ближе, ко мне, я спою тебе песню». Я уже прикоснулся губами к ее губам, и в голове вспыхнул взрыв. Вижу людей, батальон, огонь, крики, и дальше уже не афган, но тоже война. Солдаты бегут и падают под пулями. Свинец глухо и тупо врезается в тела. А потом уже другое время. И вижу, как я на коне скачу и протыкаю ножом венку у лошади и пью ее кровь, как татары делали перед битвой. Нам об этом в музее востоковедения на экскурсии рассказывали. Правда, потом добавили, что, может, такого и не было. Я еще подумал, что татары чем-то на американских индейцев похожи, а я наполовину татарин, значит, наполовину индейц. Потом лодка, она на волнах бьется, и брызги мне в лицо, и соль, и сейчас меня перекинет в воду, в темное море. И я падаю и тону в нем. И тут знаете что? Я чувствую, что кто-то меня берет за шкирку, как будто вот прямо чья-то рука протянулась в этот океан и вытащила меня за шкирку, да так грубо, что я полетел со стула и ударился об пол затылком. И смотрю, в подвале стоит моя мать и кричит во все горло на тетю. «Ах же ты, сука какая, тварь! Тебя кто вообще сюда пустил?» И тетя как-то поникла сразу, вся ее магия русалки как будто в пол ушла, и она сразу стала худющая, тщедушная, и мать ее за волосы потащила к выходу. «Ты, блядь, психичка больная!» — кричала мать. «Чтобы ноги твоей здесь не было! Думала, сука, с мужем моим спать, теперь и с сыном решила!» «С бывшим!» — прохрипела тетя. «Это ты, бывшая, уяснила!» — сказала мать и вышвырнула ее вначале из подвала, а потом и из дома. Больше я ее никогда не видел. И сейчас я думаю, может быть, все это мне вообще приснилось? Потому что я спрашиваю матери про тетю, а она делает вид, что ничего этого не было. Говорит, и тети никакой нет у меня и не было. Но честно скажу, для мамы моей делать вид, что чего-то нет, совершенно нормально. Точно так же она поступила и с чемоданом, и с фотографиями. По секрету скажу, я думаю, и со мной так иногда происходит. Вышвырнув тетю, она вернулась в подвал. Я уже встал, отряхнулся, пришел в себя и спросил, что это все значит, показывая на чемодан. «Не твоего ума дело», — ответила мать. «Это моя жизнь, понял?» — сказала она, собрала чемодан, закрыла и убрала на антресоль. Я тогда подумал, интересно, а я тоже вот просто в ее жизни и все. Может быть, если я продолжение ее жизни, у меня есть право и на ее прошлое или нет? Дети вообще имеют право знать грехи своих родителей? Они же подсматривают за нами в социальных сетях, изучают наших френдов и говорят, стоит нам с ними дружить или нет. Слышишь, Лана, наверняка мама уже выследила твой профиль, так почему бы и мне не знать промахи прошлого моих предков? Может быть, так нам всем было бы легче? Может быть, маме легче было бы мне сразу обо всем рассказать? «Не тебе решать», — — сказала она, захлопнула чемодан, закинула его на антресоль. Затем на пороге появился Толик, новый муж. На его руках сидела дочка Катя, прекрасный ангел 2 лет. Толик ходил и осматривал дом. Говорил, что можно тут шифоньеры поставить. «Здесь устроим библиотеку», — сказал он, заходя в подвал или погреб. «Всегда мечтал о своем погребе». Мама уже ушла в другую вселенную. Как будто я был метеоритом, осколком от прошлой семьи, который можно было носить в кармане, а настоящая земля там, с новой дочкой, чистовиком, другой квартирой, всем другим. Надеюсь, хоть ей повезет больше. А я как карма, которую нужно отработать. Или, как там на возрастной психологии в Иньязином говорили, незавершенный гештальт. Да идите вы нахрен, дорогие родители, с такой погодой. Сам справлюсь. А в голове все слова тети звучат. И у тебя это есть, эта тень. Ты оборачиваешься, пытаешься найти того, кто скребется у тебя за стеной. А потом — бах! И понимаешь, что там-то никого, а оно на самом деле внутри тебя. И тут я чувствую, что дом весь зашатало, заскрипели стены и вся мебель в подвале, все эти стулья, стеллажи со старинными вещами завибрировали, запрыгали, как при пробуждающемся землетрясении, которое дает о себе знать первыми толчками. И во мне, в самых недрах сознания, сокрытого за млечным мерцанием хрусталика, разверзается дыра, из которой выползает тревога. Я смотрю вокруг и понимаю, что стены и потолок из огромных крекеров. Это пандемониум, искусственный мир. Смогу ли я выбраться из него? Лана в окошке цифровом, все так комфортно. Мама, которая говорит, что делать. Я хоть и сопротивляюсь, но все равно делаю либо как она говорит, либо наоборот, но все время вокруг нее отец, который вроде бы есть, а вроде бы нет. Теперь уже скорее нет. Каждый день такой ровный, гладкий, как А плюс Б равно ничего не происходит. И так спокойнее, как идеально прописанный алгоритм. Зачем мне вообще выходить из него? Как сказал Марк, можно же прожить без ноги и с галлюциногенным единорогом в комнате, приучить его лизать тебе руки. Но сейчас все рухнет. Вибрации все сильнее и сильнее. Я вижу, как на крекерной стене идет трещина, разрастается, как удар молнии, стремится к полу, и весь дом раскалывается. Чья-то рука сверху поднимает крекерную крышу и говорит: «Ты такой же, как он, слышишь?» Я кричу: «Нет! Я такой, какой я, а не он, а не вы или кто бы там ни был!» И в эту минуту крекерные стены рушатся. Рушится весь этот крекерный мир, складывается своими пшенично-солеными ломтиками, засыпая меня крошками, забивая ноздри, глаза, внутренности. И я проваливаюсь вместе с остатками дома в зыбучие пески. Меня тащит вниз. Я пытаюсь разглядеть фигуру сверху и понять, кто это, но не могу. Только мне кажется, что у нее на голове вязаная шапочка, а потом это уже тетя. А потом я уже думаю, что это я сам, точнее, какая-то другая версия меня, могущественная и сильная. Она тянет ко мне соломинку пшеничную, как будто играет со мной, как с котенком. «На», — говорит, — «бери. Она, может, и сломается, если потянешь, но больше-то у тебя ничего нет». И я пытаюсь ухватиться, но не выходит. Кончик проваливается, и я ухожу в крекерную тьму, в крекерный ад. Падаю на самое дно, и мир вокруг гаснет.